Мало кто из жителей отличал их друг от друга, а тем более давал себе труд подумать об этом. Глаза их не видели никакого патруля, а немецкие слова сами выветривались из памяти. Но отец быстро выяснил, кто где живет в Германии, женат ли и увлекается ли футболом или плаванием, или же, скажем, бегом, и не скучает ли без мамы. Они были лет на 10-15 младше его, чуть не в разы, и в его голосе звучала забота, до которой не снисходил тут никто. Из своего окна Франц видел, как мой отец стоит рядом с человеком в зелено-мышиной униформе, мальчишкой скорее, и они предлагают друг другу сигарету. И тот, кому не удалось в этот раз угостить сигареткой, торопится дать огоньку и прикрывает огонь ладонью, хотя безветренно, и они доверительно склоняются к маленькому пламени, которое отбрасывает им на лица золотистую тень. Если уже вечер, и они стоят среди тишины в недвижном воздухе и искуривают сигареты до куцых окурков, которые гаснут, растертые один норвежской подметкой, второй — немецкой. Потом отец вскидывает руку и говорит «Гуд нахт!» и слышит в ответ благодарное «Гуд нахт!». Улыбаясь про себя, отец пересекал мост и шел дальше к себе на сетер с серым и сгвозданным рюкзаком за плечами и тем, что лежало в рюкзаке. И отец отлично знал, что если он вдруг сделает что-то неожиданное, резко обернется или припустит бегом, то этот милый немецкий мальчик немедленно сорвет с плеча автомат и заорет «Хальт!». А если отец не остановится, вслед ему раздастся очередь и, может, убьет его. А в другие разы отец шел вдоль главной дороги, неся потуже набитый рюкзак, сворачивал напрямки через луг Барклда и на лодке переправлялся на тот берег. Он приветственно махал всем, кому попадался на глаза, и немцам, и норвежцам, и никто его не останавливал. Они знали, кто он такой. Человек, нанятый Барклдом привести в порядок сетер. Они перепроверили это у Барклда, и он сказал то же самое. И каждый из них трижды заглянул на сетер и видел там кучу инструмента и пару романов Гамсуна «Пан и голод». Вполне приемлемое чтение, но ничего подозрительного они не заметили. Отец был известен как человек, время от времени надолго уезжающий из деревни, потому что у него есть подобные работы и в других местах. И удостоверение жителя, приграничной зоны и прочие бумаги в полном порядке. 2 года, зимой и летом, отец обеспечивал трафик. И если его не было в деревне, кто-нибудь из здешних проходил последний отрезок пути через границу. Несколько раз Франц и мама Юна, если ей удавалось вырваться. Но это было далеко не безопасно, потому что в деревне все знали о каждом все, включая его привычки и распорядок жизни, и любое отклонение замечалось и записывалось впрок в кондуит, который мы ведем друг на друга. Но потом отец возвращался. И те, кому не следовало знать о трафике, оставались в своем неведении. Я, к примеру, и моя мама с сестрой. Иногда отец сам забирал посылочку прямо из автобуса или магазина, до открытия или после закрытия. Иногда это делала мама Юна и прихватывала с собой на тот берег вместе с едой, которую она частенько готовила по уговору с Барклдом. Потому что надо же кормить работника. Во всяком случае, это должно было выглядеть так, как будто именно с плитой отец не мог управиться сам, без женского догляда и участия. Мне казалось довольно странным, чтобы ему требовалась помощь для стряпни, когда он легко справлялся почти со всем на свете. На самом деле он готовил не хуже матери, я это знал, потому что несколько раз пробовал разносол его приготовления, когда ему не удавалось отвертеться от этого дела. Но он был малость ленив по части готовки. Так что, когда мы жили вдвоем, то переходили на простой крестьянский стол, как это называлось у нас. яичницу по преимуществу. Меня это устраивало. Мама готовила нам полноценное питание, как она выражалась. По крайней мере, когда у нас были деньги,